Глава 43. Анна. Я знаю, что Хантер не бросает слов на ветер, но я сильно удивляюсь, когда на стол передо мной во время ужина ложатся билеты на самолет. Я думала, что отпуск пройдет здесь, в Штатах? Нет. Давно хотел побывать в этом местечке. Говорят, там живописно. Ты полетишь? Неужели я могу отказаться? Удивленно смотрю на Хантера. Сегодня точно день потрясений. Хантер выбрал для отдыха небольшой городок Сперлинга на побережье Тиренского моря, чуть южнее Рима. Старый городок – это лабиринт из арок, лестниц и узких улочек, вырубленных в скалах. Новый город – километровые пляжи с золотистым песком. Потрясающе красивые пейзажи. Я не думала, что Хантер способен выбрать настолько спокойное и в то же время оживленное местечко для отдыха. Мы на другом континенте. Так далеко от родного дома, что все проблемы остаются по ту сторону земного шара. Хантер снял роскошный номер в отеле. Мы отправились отдыхать втроем. В последний момент муж взял еще и няню для сына. Поначалу я недоумевала, зачем нам няня? Но Хантер шепнул, что ему хочется использовать время отдыха с максимальной пользой. То есть очень горячо. Рядом с ним по-другому и не получается. Он заражает страстью и заставляет меня пылать от возбуждения. Как сейчас, например. Няня отправилась с сыном в местный развлекательный парк, а мы решили вернуться в отель, чтобы немного остудиться. Но в закрытой комнате рядом с Хантером невозможно остыть. Я начинаю думать, что мы вдвоем. Нам никто не помешает насладиться друг другом. Взгляд Хантера голодно скользит по моему телу. «Ты что-то хочешь сказать мне, Анна?» «Хантер, я...» Пришлось отвести взгляд в сторону. Иначе я могла показаться одержимой им. Мы провели целый день на пляже, загорали, играли с местными в волейбол, гуляли, глядя, как волны облизывают наши ноги. Все время роскошное зрелое тело Хантера находилось перед моими глазами. Я готова была его съесть. Трусики промокали почти сразу же. Это невыносимо – возбуждаться так быстро и сильно от одного взгляда на него. Я хочу его до сумасшествия. Каждая клеточка тела дрожит от желания. Плевать, что сегодня день. Я мокрая от желания. Хантер резко наступает на меня, прижав спиной к комоду. Не говоря ни слова, разворачивает к себе спиной. Резко сдергивает вниз плавки купальника. Я стану вслух. Потому что он может увидеть, какая я влажная и готовая для него. Абсолютно порабощенная. Здесь, в жарком местечке Италии, нет ни насущных проблем, ни опасностей. Всю живописную деревушку можно пройти пешком за час или блуждать по лабиринтам улочек целый день напролет. Хантер был прав. Место изумительное. Он действует на меня, как бальзам на раны. Я забываю о плохом. Я просто нахожусь в райском месте рядом с сыном и мужчиной, которого хочу каждой клеточкой тела. Не могу сопротивляться этому желанию. Контроль окончательно ослаблен. Пальцы Хантера нащупывают горошинку клитора. Он быстро и точно растирает его, доводя до умопомрачения. «Остановиться?» – хмыкает, услышав мои стоны. «Дождемся вечера?» «Нет», – всхлипываю. Крутя попкой. «Не останавливайся, прошу». «Ты так крутишь своей попкой, как будто хочешь того же, что и я». «Чего ты хочешь?» Севшим голосом спрашиваю, краснее от порочной мысли, пришедшей на ум. «Я целый день пялился на твою попку в купальнике. Она великолепна, и она не дает мне покоя». Хантер накрывает обеими ладонями попку, начиная сминать жадно и резко. Каждое сжатие – собственническое. Он как будто ставит на мне свою метку. «Твоя задница сводит меня с ума. Поэтому вечером я возьму тебя вот сюда. Трахну твою маленькую узкую попку». Хантер раздвигает половинки ягодиц, нажимая пальцем на ажурное отверстие. Ноги подкашиваются от этого прикосновения. Это слишком запретно и откровенно. «Нет», – Тихо возражаю, потому что не могу представить себе, как это будет. Твое «нет» очень скоро превратится в уверенное «да», как только я возьмусь за твою девственную дырочку. Девственную же? Холодно интересуется он, нажимая пальцем на отверстие пупки. Да, я еще никогда не пробовала такое. И я боюсь. Хантер молча нажимает ладонью на поясницу, заставляя изогнуться ему навстречу. Слышится шорох. Я вижу, как его пляжные шорты летят на пол вместе с трусами. Мой купальник болтается в районе щиколоток. Я знаю, что последует за раздеванием, и сладко-сладко сжимаюсь от предвкушения. Через секунду он медленно проводит толстой головкой члена между моих ягодиц. Я начинаю взрываться от неведомых эмоций. Так страшно и волнительно. Я полна предвкушения. И все же сжимаюсь, боясь, что его большой член причинит мне боль. Однако через миг он скользит ниже и утыкается в мои влажные складки, не входя внутрь. Я двигаю бедрами ему навстречу, не в силах сопротивляться возбуждению. Я сама насаживаюсь на его член. Он входит в меня, как разгоряченный нож в масло. «Какая ты вкусная, малышка!» – шепчет он, проводя языком по шее. «Вечер будет горячим. Тебе понравится, как мой член будет скользить в твоей попке. Я... Не бойся. Сначала я раздразню тебя так, что ты будешь сама не своя от желания», — обещает Хантер. Он стоит без движения. Я сама толкаюсь бедрами ему навстречу. Трахаю себя его твердым членом, насаживаясь до основания. «Да... Ты жутко голодная девочка, моя девочка!» Довольно стонет он, сдвигая вниз чашечки бюстгальтера на купальнике. Умелые пальцы Хантера находят затвердевшие соски. Он начинает перекатывать их между пальцами, зарождая искры во всем теле. Я начинаю двигаться резче и чаще, наскакивая на его член, как голодная, избрендившая кошка. «Постой!» Хантер отвешивает мне звонкий шлепок под задницы и разворачивает к себе лицом. Я не сопротивляюсь ему, ни капли. Он уничтожает мою волю темным взглядом, полным похоти. Я понимаю, что у меня нет ни единого шанса выбраться из его сладкого, мучительно прекрасного плена. Я и не хочу этого делать. Сейчас я мечтаю принадлежать ему целиком, не думая ни о чем. Просто наслаждаюсь каждой минутой нашей близости. Жадно поедаю взглядом его сильное, прекрасное тело. Пора приступать к делу. Хантер подхватывает меня под пупкой, усаживая на комод. Я сама развожу бедра широко в стороны. Член Хантера упорно стоит в моем направлении. Он блестящий от моих соков и собственной смазки. Безумно красивая. Надо запретить тебе быть такой красивой и соблазнительной штучкой. Он приближается и набрасывается голодным волком на мои губы. Сминает их в дерзком поцелуе. Мое сердце начинает биться быстрее, потому что слова Хантера звучат искренне, а большая головка члена проводит по моему клитору. Медленно и порочно. Это движение заставляет меня гореть. Я понимаю, что хочу его. Только он сможет устроить мне рай на земле. Через миг его член толкается в узкий вход. Хантер стискивает зубы до скрежета. Его член входит в меня одним грубым, властным толчком. Я кричу. Перед глазами все темнеет. Мое тело колотится в судороги, как от удара током. Привыкни, маленькая моя. Я хочу еще глубже. Еще глубже? Мой голос ослаблен и вял. Я не представляю, как можно войти в меня еще глубже. Он везде. Он пронзил меня словно насквозь. Но Хантер сжимает мои ягодицы и тянет на себя, одновременно поднимая ноги повыше. Теперь мне приходится схватиться за край комода, потому что попка висит в воздухе над полом. Хантер удерживает меня и делает выпад. Боже, он доходит до предела. Его головка задевает все ультрачувствительные точки внутри моего тела. Я начинаю дрожать от сильнейшего томления и желания, чтобы он начал двигаться, снова и снова задевая своим членом эпицентр желания. Хантер двигает бедрами, но мучительно медленно. Все мое тело горит. Низ живота пронизывает жаждой. Это невыносимая пытка. Пожалуйста, я хочу тебя, Хантер. Начинаю умолять его, поскуливая. Темный взгляд мужа полыхает от удовольствия. Он начинает раскачивать бедрами, совершая фрикции. Резко, мощно, быстро. Его горячий член выходит до самого конца. И снова вонзается в меня. Он втыкивается до упора. Я трясусь от безумного желания, распахивая бедра еще шире. Я охотно принимаю его глубокие, безжалостные толчки. Первый оргазм наступает неожиданно. Он проносится по моему телу безжалостным ураганом, выкручивая все эмоции в тугой узел. Я громко кричу от экстаза. Хантер двигается на пределе. Ты, Боже, я могу кончить снова. Кончай, приказывает он и резко выходит из моего тела. Я разочарованно кричу от неудовлетворенности. Хантер стоит с довольной улыбкой и сжимает пальцами член у самого основания. Он начинает двигать пальцами по члену, сжигая меня порочным темным взглядом. Хочешь его? Имеет в виду свой член, которого лишил меня. Я сглатываю вязкую слюну и принимаю его порочную игру. Еще никогда раньше я не была столь откровенной и бесстыдной, как сейчас, когда развожу ноги максимально широко, опираясь пятками на край комода. Я опускаю руку и трогаю себя, скольжу тонкими пальчиками вниз, раздвигая набухшие, скользкие от влаги складочки. Хантеру видно все, до мельчайших подробностей. Он продолжает двигать пальцами по члену. Я завожусь еще сильнее и начинаю совершать безумные, бесстыдные поступки. Я трогаю себя, тереблю пальцами клитор и ввожу пальцы в лоно, громко простонав. «Хочу тебя!» Хантер алчно смотрит, как мои пальцы легко скользят во влажной и податливой глубине. «Делай еще!» – приказывает мужчина. «Хочу посмотреть, как ты ласкала себя, думая обо мне». Я исполняю его порочный приказ без промедления. Хочет смотреть? Пусть смотрит. Мне нечего скрывать от него. Абсолютно. Я двигаю пальцами быстрее и быстрее, чувствуя, что оргазм уже близок. О, Боже! Я едва не умираю от поступающего торнадо экстаза. «Довольно!» – рыкает Хантер. Он быстро подходит ко мне и резко сдергивает меня вниз. Через мгновение пальцы левой руки уже заигрывают с моим клитором. Хантер держится позади, но не прижимается всем телом. Его член задевает кожу попки всего лишь головой, дразня меня. Я хочу его внутри себя, прямо сейчас. Обопрись на комод и расслабься. Хантер протягивает руку и раскрывает ящик. Я не успеваю разглядеть, что он достает, но в его пальцах мелькают два предмета. «Что ты собираешься делать?» – спрашиваю, начиная немного нервничать, потому что в поле моего зрения на комод опускается колпачок от какого-то флакона. «Подготовлю твою попку для своего члена». Хантер говорит невозмутимо и буднично, а его палец распределяет по тугому колечку прохладный гель. «Я еще не готова. Давай отложим это. На потом. Или навсегда», – добавляю мысленно. «Ты никогда не будешь готова, если мы не начнем». Ладонь Хантера опускается на поясницу, прогибая меня под себя. Я оттопыриваю попку навстречу мужчине. Он делает шаг вперед. Ухватившись одной рукой за бедро, толкается членом в изнывающие складки, скользкие от влаги. Толчок. Резкий и глубокий. Прямиком в эпицентр моего возбуждения. «Как хорошо!» Стану, подстраиваясь под его жесткие и сильные толчки. Наслаждаюсь каждым моментом, как его большое сильное тело наталкивается на мое резче и резче, вергая меня в пропасть удовольствия. Он наклоняется и прикусывает меня за шею, начинает целовать, влажно водя языком по коже. Жар его тела наполняет меня предвкушением. «Хочешь двойное удовольствие?» Что-то внутри меня сжимается после этих слов, сказанных хриплым голосом. «Да, хочешь». В голосе Хантера слышится радость. Между ягодиц оказывается его палец. Он таранит меня и мягко, но очень настойчиво водит по дырочке, нажимая на нее. «Хантер, пожалуйста». Я начинаю краснеть и горю, как полевые маки. «Я подразню твою попку, но она не уйдет от моего члена сегодня. Он дразнит меня сильнее, нажимает активнее. Я все еще держусь, но понимаю, что уступлю очень скоро. Я не могу сопротивляться его власти и желанию обладать мной во всех мыслимых и немыслимых позах. Его палец активно кружит по ажурной звездочке. Не успеваю я признаться, что новый вид ласк нравится мне, как Хантер вводит палец внутрь и двигает им. Без труда, вперед и назад. «Ты уже привыкла. Хочется большего?» спрашивает хрипло и растягивает меня из стороны в сторону, чтобы присоединить еще один палец. Возбуждение становится только острее и безжалостнее. Новый вид ласки очень изощренный и настолько порочный, что я едва держусь на ногах. Мне хочется продолжения, более активных движений, но я боюсь показаться Хантеру испорченной. Он замирает, перестает трахать меня членом. Его пальцы покоятся без движения в моей попке. Я не понимаю, почему он остановился. Ведь было так прекрасно и сладко. Начинаю невольно сжиматься вокруг его пальцев и толстого члена. Снова и снова. Хантер матерится сквозь зубы. «Черт бы тебя побрал! Ты такая сладкая и узкая! Я хочу попробовать это!» «Что?» Я не понимаю, к чему он клонит. Но в следующий миг его член выскальзывает из лона. Пальцы стремительно покидают попку, а их место занимает большая головка члена, горячего и толстого, как раскаленная бита. «Боже!» «Не бойся! Ты уже достаточно растянулась!» «Тебе не будет больно», – успокаивает меня Хантер. Его пальцы крепко фиксируют мои бедра. Он надавливает сзади членом и начинает распирать толщиной мою попку. «Опусти пальцы на клитор. Приласкай себя». Я выполнила его просьбу. Было сложно не поддаться искушению. «Не бойся. Тебе не будет больно. Я никогда не причиню тебе боли», – обещает Хантер, проталкиваясь глубже и глубже. Мне не больно, но жутко непривычно, что меня наполняют сзади. Так глубоко и тесно, что я едва дышу. Но пальцы уже выплясывают на клиторе. Возбуждение становится больше. Теперь оно наполняет меня отовсюду, но распространяется от двух точек. Это так прекрасно. Мне нравится. Боже. Мои глаза закатываются от удовольствия. «Подмахни мне попкой!» Хантер замирает. Не верю, что я буду это делать. Но через миг сама двигаю задницу ему навстречу и назад, крича вслух от острых ощущений. «Да, вот так, девочка моя, вот так. Я уже трахаю тебя в попку, и тебе это нравится». Слова Хантера добавляют искр в наше темное, порочное удовольствие. «Теперь я сам». Он впивается сильнее в мои бедра пальцами, зафиксировав меня на месте. Хантер движется быстро и глубоко, всаживая член очень жестко, до самого основания. Мое тело начинает сжиматься тугой пружиной. Не веря, что это происходит со мной, я бы никогда, никогда на такое не решилась. Но речь идет о Хантере, а рядом с ним у меня нет никаких ограничений. Вообще. «Скоро кончу. Давай со мной», – стонет Хантер. Я крепче цепляюсь пальцами за край комода. Хантер вколачивается в меня на предельной скорости. Мебель под нами начинает трястись и биться о стену. «Бог мой! Мы распугаем всех постояльцев отеля. Наши крики и стоны очень громкие. Я ощущаю, что не могу сдерживаться. Хантер делает несколько сумасшедших толчков и кончает в меня. Одновременно с этим я сжимаюсь вокруг его члена в спазмах мощнейшего оргазма.